Но позвольте спросить у вас, как же вы все узнали, если, по вашим словам, вам ничего не понятно в этой фразе? По-видимому, вам многое понятно. Понятно самое главное. Можете вы мне ответить, если я у вас спрошу, что Анна Куздра наделала? Она его будланула, уже со смехом оживленно загалдели все. И Штеко притом будланула, важно проговорил профессор, поблескивая оправой пенсне. И теперь я уже просто требую, чтобы вы, дорогая коллега, сказали мне этот бокр, что он такое, живое существо или предмет? Как невесело было в этот миг всем нам, собравшимся тогда в той аудитории, но девушка опять растерялась. Я не знаю. Но вот это уж никуда не годится, возмутился ученый. Этого нельзя не знать, это бросается в глаза. Ах да, он живой, потому что у него бокренок есть, профессор фыркнул. Стоит пень, около пня растет опенок. Что же, по-вашему, пень живой? «Нет, не в этом дело. А вот скажите, в каком падеже тут стоит слово «бокр»?» «Да, в винительном. А на какой вопрос отвечает?» «Будланула кого?» «Бокра». «Если было бы «будланула что?» стояло бы «бокр». «Значит, бокр – существо, а не предмет. А суффикс «ёнок» – это еще не доказательство. Вот «бочонок». Что же он, бочкин сын, что ли?» Но в то же время вы отчасти встали на верный путь. Суффикс. Суффиксы. Те самые суффиксы, которые мы называем обычно служебными частями слова, о которых мы говорим, что они не несут в себе смысла слова, смысла речи. Оказывается, несут, да еще как. И профессор, начав с этой смешной и нелепой с виду глокой Куздры, повел нас к самым глубоким, самым интересным и практически важным вопросам языка. «Вот», — говорил он, — «перед вами фраза, искусственно мною вымышленная. Можно подумать, что я нацело выдумал ее, но это не вполне так. Я действительно тут перед вами сделал очень странное дело». Сочинил несколько корней, которых никогда ни в каком языке не бывало. Глок, куздра, штек, будл и так далее. Ни один из них ровно ничего не значит ни по-русски, ни на каком-либо другом языке. Профессор ошибся, по крайней мере, в одном слове. По-венгерски «бокр», «бокор», «куст». Я, по крайней мере, не знаю, что они могут значить. Но к этим выдуманным ничьим корням я присоединил не вымышленные, а настоящие служебные части слов. Те, которые созданы русским языком, русским народом, русские суффиксы и окончания. И они превратили мои искусственные корни в макеты, в чучело слов. Я составил из этих макетов фразу, и фраза эта оказалась макетом, моделью русской фразы. Вы ее видите, поняли. Вы можете даже перевести ее. Перевод будет примерно таков. Нечто женского рода в один прием совершило что-то над каким-то существом мужского рода, а потом начало что-то такое вытворять длительное, постепенное с его детенышем. Ведь это правильно? Значит, нельзя утверждать, что эта искусственная фраза ничего не значит. Нет, она значит и очень многое. Только ее значение не такое, каким мы привыкли. В чем же разница? А вот в чем. Дайте нескольким художникам нарисовать картину по этой фразе. Они все нарисуют по-разному и вместе с тем все одинаково. Одни представят себе Куздру в виде стихийной силы, ну, скажем, в виде бури. Вот она убила о скалу какого-то моржеобразного бокра и треплет вовсю его детеныша. Другие нарисуют Куздру как тигрицу, которая сломала шею буйволу и теперь грызет буйволенка. Кто что придумает, но ведь никто не нарисует слона, который разбил бочку и катает бочонок. Никто. А почему? А потому что моя фраза подобна алгебраической формуле. Если я напишу «а плюс х равно y», то каждый может в эту формулу подставить свое значение и для x, и для y, и для a. Какое хотите? Да, но в то же время и никакое хотите. Я не могу, например, думать, что x равно 2, а 25, а y равно 7. Эти значения не удовлетворяют условиям. Мои возможности очень широки, но ограничены. Опять-таки, почему? Потому что формула моя построена по законам разума, по законам математики.